кто-то свободен в выборе, кто-то просто свободен, сон на ванильные ноты, в складках колючего пледа, в чуткие ткут узоры, чары вечерних полотен. И кажется, все очень просто, и кажется, так близко небо. Я помню эти крылья в клеточку, чуть реже они были в линию, сияние беспечных строк, воздушно-сумрачные замки, изгибы оригами строгие, пазлы дворов до слез унылые, и теплый дождь, и вольный ветер, и поднятые зажигалки. Кто-то отыщет свой путь, кто-то проложит путь по бездорожью, чай с лепестками жасмина в глиняной чашке мастера Ли. Слушаю и молчу, реже пою и о вас пою тоже, но все же, что ни говори, все движется в мире во имя любви. Я помню эти крылья в клеточку, чуть реже они были в линию, сияние беспечных строк, воздушно-сумрачные замки, изгибы оригами строгие, пазлы дворов до слез унылые, и теплый дождь, и вольный ветер, и поднятые зажигалки.